Глава 17. Элла. Утром, как и предполагалось, я проснулась одна. Хотя засыпали мы вместе, я не рассчитывала на то, что обнаружу Армана рядом. Сейчас, когда алкоголь выветрился из его организма, муж опять вернулся к своему отчуждению. Испытывая легкое разочарование, я поднялась с постели и, закончив утреннюю рутину, одела удобное вязаное платье и спустилась вниз. Я надеялась найти там мужа. «Доброе утро!» – поздоровалась, судя по всему, наша новая кухарка. «Я Надежда Андреевна. Хозяин просил приготовить для вас полезный завтрак». Выдвигая для меня стул, засуетилась женщина лет 60 на вид. «Доброе утро! А я Элла!» – приветливо улыбнулась я ей, присаживаясь за стол. Было так странно снова оказаться дома, да к тому же принимать заботу постороннего человека. Я порядком отвыкла от обслуги, и было непривычно, что кто-то готовит и убирает за мной. Но больше всего было странно вновь ощущать заботу Армана. Ведь, несмотря ни на что, он отдал распоряжение насчет моего завтрака, проявляя свою опеку. «Надеюсь, вы любите яйца», – прокомментировала Надежда Андреевна, поставив передо мной тарелку с яичницей и овощами. «Обязательно выпейте сок, он свежевыжатый, в вашем положении необходимы витамины». Улыбнувшись женщине, я приступила к завтраку, чувствуя, как от аппетитных запахов у меня проснулся аппетит. «А муж поел?» – спросила я, закончив с трапезой и вытирая рот салфеткой. «Нет, хозяин не завтракает, он просил передать, что ждет вас в кабинете. Также он просил перенести ваши вещи на первый этаж». Огорченная этим известием и тем, что муж решил сплавить меня из нашей спальни, я направилась в кабинет, чтобы узнать, для чего же он меня звал. Самой мне почему-то резко расхотелось с ним говорить, хотя изначально спускалась я именно ради этого. Тихонько отворив дверь, я прошла в его кабинет, специально не постучав. Мне хотелось застать мужа врасплох, чтобы он не сумел натянуть на себя маску отчуждения. Арман сидел за столом, в своем огромном кресле, откинувшись на спинку и прикрыв глаза. Мужчину явно мучило похмелье. Пройдясь по нему взглядом, я судорожно сглотнула, остановившись на его голом торсе. Муж недавно принял душ, его волосы были влажными. Он был в одних синих джинсах, без футболки, лежавшей на столе влажным комом. Видимо, он что-то пролил на нее и снял. Я так и стояла, пялясь на него, как ненормальная. Просто зависла, любуясь. Арман стал еще прекраснее, если это возможно, и массивнее. Не знаю, как я не заметила этого ночью, но муж явно не один час провел в спортзале, судя по его бугрящимся мышцам. Неожиданно он открыл глаза, словно почувствовав мой взгляд. Смутившись от чего-то, я стушевалась и отвернулась, не зная, что делать и говорить. «Ты позавтракала?» — бесстрастно спросил он, продолжая наблюдать за мной. «Да, спасибо. Надежда Андреевна очень мила. Почему ты не завтракаешь?» Не удержавшись, спросила я о том, что беспокоило меня с тех пор, как кухарка выдала мне эту информацию. «Мы выезжаем через 10 минут. Будь готова». Вскакивая с кресла и обходя стол, Арман направился ко мне. Я замерла на месте, не зная, что он собирается делать. Но муж просто обогнул меня и вышел из кабинета, так и не ответив на мой вопрос. «Все не так плохо, как я думал», – начал врач, просматривая результаты моих исследований. «Мы провели 2 часа, переходя из кабинета в кабинет, и это при том, что ни о какой очереди не было и речи. Нас приняли сразу, как только мы вошли в двери частной клиники». Волнуясь и боясь всех этих приборов, я не раз уточнила вопрос безопасности процедуры для ребенка, чем неимоверно взбесила Армана. Но не спрашивать я не могла. Не для того я стольким пожертвовала, чтобы рисковать малышом в конце пути. Да, риск остается, но если сделать кесарево, не дожидаясь срока... «Что вы имеете в виду?» Тут же, прикрывая живот руками, испуганно перебила я его. Если Арман решит, что может вытащить из меня ребенка... «Не волнуйтесь так, это совершенно безопасно. Мы поместим ребенка в инкубатор». Чем больше я слушала врача, тем больше мне все это не нравилось. Нет, я понимала и принимала его доводы, но что бы он ни говорил, риск присутствовал. Если бы не напряженно замерший рядом со мной муж, я бы тут же отвергла предложение врача. Но, вспоминая сегодняшнюю ночь и боль Армана, я не смогла этого сделать. Да и потом, если я умру, кто позаботится о моем ребенке? Арман будет убит горем, и ему точно будет не до нашего бедного малыша. Значит так, через 3 недели ложитесь в больницу. Недельку мы вас понаблюдаем и назначим дату операции. А пока что я выпишу вам лекарства, а также свои рекомендации. Их следует исполнять строго-настрого. «Будем, доктор, уж я-то за этим прослежу», — отчеканил Арман все тем же безэмоциональным тоном, который уже начал сводить меня с ума. Арман словно стал роботом, полностью отстранившись от меня. Он ни слова не проронил по дороге в больницу и на всех процедурах вел себя так, словно мы не знакомы, только слушал все и запоминал, не обращая на меня саму никакого внимания. Это ужасно задевало меня, так и тянуло расплакаться от его пренебрежения. Дорога домой также прошла в тишине, и только по напряженным пальцам, впившимся в руль, я поняла, что муж не так хладнокровен, каким хочет казаться. «Почему ты попросил перенести мои вещи?» — спросила я о том, что волновало меня с утра, стоило нам войти в дом. Арман, уже собиравшийся ретироваться, удивленно оглянулся на меня, явно не ожидая подобного вопроса. «Потому что тебе тяжело подниматься на 2-й этаж. Вчера я не подумал об этом. Потом понял, что было глупо относить твои вещи в комнату наверху». Он объяснял это все тем же безразличным голосом, вызывая во мне желание хорошенько треснуть его. «Когда приедет ослы? И где они?» Не решившись произнести имя Бека, спросила я обобщенно. «Поехали в горы со своим классом», — на удивление спокойно ответил муж. «Завтра к обеду должны быть дома». «В горы?» – удивленно спросила я. «Вместе?» Сказать, что я была поражена, ничего не сказать. Это что же должно было произойти, чтобы Бек отправился с сестрой в совместную поездку? Уточнять это дальше у Армана я, естественно, не стала. «Пойду прилягу», – сказала я ему, почувствовав усталость и решив, что нашего недолгого разговора на первый раз более чем достаточно. Потом я придумаю, как разрушить эту возведенную им стену. Сейчас же, после всей этой беготни по кабинетам больницы, я нуждалась в отдыхе и сне. Открыв глаза, я резко пробудилась от ночного кошмара, не на шутку напугавшего меня. Кажется, я даже кричала от ужаса. Не знаю, что послужило причиной, но то, что я видела во сне, действительно ввергало в ужас и страх. Мой ребенок. Нет-нет, я не должна об этом думать. Даже допускать подобной мысли нельзя. Все будет хорошо. Все должно быть хорошо. Рука автоматически потянулась в сторону, где должен был лежать муж. Но его не было. Впрочем, как и тогда, когда я засыпала. «Что случилось?» Ворвался в комнату Арман, безумным взглядом разглядывая меня и обстановку в комнате. «Кошмар приснился!» Разрыдалась я, все-таки не сумев взять себя в руки. «Где ты был?» — взвыло так, словно его присутствие смогло бы предотвратить мой кошмарный сон. Так хотелось, чтобы он обнял, пожалел, чтобы отбросил эту маску отчуждения и стал моим привычным и родным Арманом. «Черт, малыш, ну ты чего?» В один миг, превратившись в мужчину, которого я полюбила, кинулся ко мне муж. Взобрался на кровать, обнял и прижал к себе, прямо как я и хотела. Вцепившись в него и спрятав лицо на его голой груди, я жалобно всхлипнула от жалости к самой себе. Так хотелось его ласки, чтобы он пожалел и сказал, что убережет от целого мира. «Все хорошо, очаровашка, это всего лишь сон». Принимаясь размеренно растирать мою спину и целуя в макушку, успокаивающе прошептал Арман. «Не уходи больше», — попросила я. «Мне так страшно без тебя». Глубоко вздохнув, муж начинает потираться о мою шею, чем невольно дарит мне успокоение. Его близость, как всегда, будоражит, заставляя оживать воспоминания о том, каково это — быть с ним. «Арман!» — вырывается из меня очередной всхлип, только вот к страху он уже не имеет никакого отношения. «Тссс!» — шепчет он порывисто. Муж укладывает меня на спину, начиная спускаться поцелуями вниз по горлу, достигает груди, практически неприкрытой, благодаря открытой сорочке. Ему только и остается сдвинуть носом ткань и наброситься голодным ртом на мой беззащитный сосок, что он и делает, всасывая в себя напряженную горошинку плоти. «Арман!» — хнычу я, дыша через раз от нахлынувшего удовольствия. Кожа мигом покрывается мурашками, а между ног проступает влага. Муж, словно чувствуя это, начинает подниматься горячими ладонями по моим бедрам, забирается под подол сорочки и сжимает мою попу. «Скучала по мне, малышка?» Приподнимаясь надо мной и заглядывая в глаза, спрашивает он. Неожиданно сменившееся настроение мужчины настораживает, но я быстро беру себя в руки. «Каждый день, каждую минуту, каждый миг, Арман!» Обхватывая его за голову и притягивая к своим губам, отчаянно признаюсь я. «Прости меня, мне так жаль!» И снова слезы непроизвольно стекают из моих глаз, когда я вижу, как на лице мужа появляется боль, причиной которой являюсь я сама. Муж молчит, но мне и не нужны слова. Сейчас я хочу его близости и ласки, чтобы он сходил с ума от желания и страсти. Приподнявшись, впечатываю свои губы в его раскрытый от шумного дыхания рот, целуя первой и чувствуя, как Арман тут же со стоном начинает отвечать, порочно посасывая и лаская мой язык. Его рука забирается ко мне в трусики, тут же ныряя во влажную плоть. Двумя пальцами он входит в разгоряченное лоно, тут же принимаясь двигать ими во мне. Пошлое хлюпанье моей киски разбавляется моими стонами и его порыкиваниями, пока он все активнее насаживает меня на свои пальцы. Продолжать поцелуй становится непосильной задачей, и я просто хриплю в его атакующий меня рот. Долго терпеть эту пытку удовольствием невозможно. Я буквально за минуту достигаю мощнейшей разрядки, ощущая, как болезненный взрыв удовольствия уносит меня в темноту. Меня словно током бьет, и то, как Арман забавляется с моим ртом, лишь продляет эти острые ощущения. Его пальцы все еще таранят меня, отчего один оргазм плавно перетекает в другой. Я практически лишаюсь чувств, ощущая, как удовлетворение и слабость переполняют меня. Мозг отключается, и я просто парю между небом и землей, пока муж шепчет мне на ухо всякие пошлости о том, какая я тесная и горячая, и как он скучал по моей сладкой киске. «Хочу кое-что попробовать», — прошептала я, приходя в себя. Я лежала на глубоко дышащем муже, который явно пытался взять себя в руки. Выпуклость, что упиралась мне в бедро, очевидно показывала, что его возбуждение и не думало стихать. О полноценном сексе не могло быть и речи, но подарить удовольствие своему мужчине я могла и по-другому. «Что?» — спросил он, даже не догадываясь, что было у меня на уме. Его взгляд жадно прошелся по моему лицу, остановившись на глубоком вырезе сорочки. Из-за беременности размер моей груди значительно увеличился, что определенно пришлось ему по душе. Наклонившись с легкой улыбкой, я коснулась его губ своими, немного смущенная и взволнованная предстоящим. «Малыш?» — вопросительно пробормотал он, когда я, поспешно отстранившись, прошлась руками от его плеч до торса и остановилась на резинке его спортивных брюк. Не решившись сразу освободить его от них, я накрыла член рукой прямо через ткань, ощущая, какой он твердый и горячий. Муж довольно рыкнул, когда я, нащупав головку, сжала вокруг нее пальцы, чем невольно подбодрил меня, подтолкнув к задуманному. Понимая, что не смогу сделать это, сидя на кровати, я, схватив подушку, бросила ее на пол и плавно, насколько это было возможно в моем положении, скользнула на колени. К счастью, Арман понял все без слов. Молча стянув брюки вместе с боксерами, он сел, спустив ноги с кровати и пристально наблюдая за мной. Я же просто зависла взглядом на его огромном члене с обрезанной головкой. По всей окружности розового гиганта вздувались вены. На головке сверкала капля предсемени, будто умоляя слизать ее языком. Что я и сделала, наклонившись и впервые в жизни вобрав в рот мужской орган. «Боже, очаровашка!» — прохрипел Арман, явно не ожидавший от меня такого, хватая меня за затылок и отрывая мою голову от своего вздыбленного члена. «Что ты творишь? Ты не должна, не в твоем состоянии». «У меня прекрасное состояние, так что заткнись и наслаждайся. Ну или делай вид, что наслаждаешься», — поморщилась я, намекая на отсутствие у себя опыта. Не дав себе времени смутиться или передумать, я вновь накрыла его губами, попытавшись насадиться ртом глубже, что, конечно же, кончилось провалом и вызвало рвотный рефлекс. «Тш, не так быстро!» Задыхаясь, простонал Арман, явно заметивший мое затруднение. Отпустив мою голову, он до побелевших пальцев вцепился в край кровати в попытке обуздать свое бешеное возбуждение. «Но меня это не устраивает. Я хочу его напора. Хочу, чтобы он доминировал и показал, как именно ему нравится. Эта пробудившаяся похотливая часть меня хочет, чтобы ему было так же хорошо, как было мне от его ласк. Так что, отбросив все сомнения, я беру его руку и с явным намеком вплетаю в свои волосы. «Научи меня, Арман!» Шепчу, обвивая своим дыханием его багровую головку, вздувшуюся от возбуждения. К счастью, Арман быстро сдает позиции и берет все в свои руки. Хоть он и сомневается, желание быстро затмевает его разум. Беру член в рот, наслаждаясь его вкусом и тем, как бархатная головка ласкает мое небо. Пытаюсь приноровиться и подключить язык, обводя им вздувшиеся вены, но понимаю, что в этом деле мне требуется больше практики. В данный момент лучше всего просто сосать. На большее я все равно не способна. Но судя по тем ругательствам, что Арман выплевывает изо рта и напрягшейся руке на моем затылке, ему и этого вполне хватает. Мужчина что-то шипит, зажмуриваясь и начиная интенсивно двигать бедрами навстречу моему рту. Я буквально задыхаюсь от его темпа, пытаясь подстроиться и не напрягать горло, в которое он начинает настойчиво толкаться. Рука в волосах держит крепко, направляя и заставляя принять его как можно больше. Он явно себя не контролирует, полностью потерявшись на пике удовольствия. Мне бы испугаться этого напора и интенсивности, но вместо страха я теку от возбуждения, готовая и сама кончить в любой момент. Войдя в раж, заглатываю глубже, игнорируя неприятные ощущения в горле, и, вцепившись в мужские бедра, терплю, пока он с рычанием изливается в мой рот. Даже не замечаю, как инстинктивно глотаю, не чувствуя вкуса его белок, слишком завороженное его рычанием и выражением муки удовольствия на его лице. «Черт!» — хрипит муж, отдергивая от меня руки и пытаясь отдышаться. «Боже, малыш, ты в порядке? Прости, прости!» По выражению его лица вижу, что ясность ума вернулась, и он уже начал корить себя за срыв. «Глупый мой мужчина, ничто, связанное с ним, не может быть мне противно или неприятно. И в доказательство этого я начинаю медленно и со смаком вылизывать его член, очищая от остатков спермы. За что?» – спрашиваю, закончив, и с чмокающим звуком выпуская член изо рта. «Тебе понравилось?» – с недоумением спрашивает Арман, нахмурившись. «Ага», – шкодливо произношу я, сама не понимая, откуда только взялась во мне эта развратница. «Хочешь узнать, как сильно?» Взяв его за руку и опуская ее себе между ног, даю почувствовать, как сильно увлажнилась, пока сосала его член. «Твою мать!» – мужчина со свистом втягивает воздух, начиная ласкать мои припухшие от возбуждения складки. «Ты меня просто убиваешь!» Притягивая мою голову для поцелуя, шепчет он, неотвратимо доводя меня до оргазма, который просто вырубает меня, делая ни на что не способной субстанцией. Арман затаскивает меня на кровать, говорит что-то, целует нежно-нежно, прижимая к себе как самое дорогое в жизни сокровище. И мы засыпаем, убаюканные нежностью друг друга.